Глава 33. «Так вот где наша лодка», — ухмыльнулся я, смотря на лодку, которую аккуратно пришвартовали у скрытого за камышами пирса. «Чтобы найти это место, нам пришлось немного потрудиться». Камыша тут было много, а сама протока оказалась не очень большой. Для поиска прохода нам потребовалось несколько маленьких рыбацких лодок, которые мы предусмотрительно взяли на борт, и несколько часов времени. И вот это случилось, но неудержимый при всем желании не смог бы по ней пройти, так что новость о том, что наш моторный драккар нашелся, очень радовала. Перевозить ту ораву людей на неудержимый на паре лодок, рассчитанных максимум на троих, заняло бы слишком много времени. Там же обнаружилась еще одна лодка помельче, видимо, ее использовали, чтобы пригнать нашу сюда. Но, к сожалению, больше на месте ничего интересного мы не нашли. Старенький пирс был единственной постройкой, так что дальше нам приходилось искать следы, и тут на помощь пришла моя новая знакомая. Лилия, как разведчик чаще, тоже была обучена читать следы и без особого труда подсказала, куда нам нужно идти. С собой взял человек 10, больше мне не требовалось, остальные же остались на неудержимом дожидаться меня. Лилия вела нас вперед, и меньше чем через час пути по лесу мы пришли к замаскированному черному ходу. Спрятан он был очень хорошо, а со стороны замхом и гнилыми корягами было совершенно невозможно увидеть металлический люк. Даже сама Лилия немного удивилась тому, что следы просто обрываются, и вначале не заметила в этом месте ничего странного. А вот я сразу почувствовал большое количество металла ниже уровня земли. Тут пришлось немного поработать, чтобы явить люк миру, да и сам по себе он был очень хитрым и открывался лишь изнутри. К счастью, благодаря моей силе это не стало большой проблемой, и я за несколько секунд сумел его открыть. Внизу я не увидел ничего принципиально нового. Длинный темный коридор. Тут пришлось озаботиться источником освещения. С собой у нас было несколько напоясных фонарей, которые я делал для людей из светящейся проволоки в качестве личной защиты. Пока их немного, и света они давали не так много, как хотелось бы, но это большой прогресс. Сам я поступил чуть проще и создал огненного волка. Отправил его вперед. А на ладони зажег огненный шар, дающий достаточно света. Лилия в очередной раз удостоила меня изумительного взгляда. Не ожидала, что я обладаю столь сильной магией. Хорошо, хоть глупые вопросы вроде «как ты это делаешь?» больше не задавала. Пройтись пришлось изрядно, но в итоге мы дошли до еще одной закрытой двери, которую открыл с помощью моей магии, а там дальше оказался уже хорошо знакомый крупный тоннель, освещенный примитивными электрическими лампами. Еще через полчаса произошло долгожданное воссоединение с остальными. Тогда же произошел уж очень неожиданный для меня сюрприз. «Ксюха! Лилька!» Рыжая охотница при виде блондинки расплылась в улыбке. И затем девушки обнялись и защебетали, как лучшие подруги. Мне пришлось вмешаться и выслушать доклад о том, что происходило в мое отсутствие. Хотела бы я сказать, что все было тихо, но мы проморгали десяток мракоборцев. Это подземелье очень большое, ваше благородие. Мы старались слишком тут не шастать, мало ли. Так вот, те мракоборцы затерялись среди пленников и попытались освободить Анкарову. Мы поздно это заметили, и они чуть было не сбежали, даже сумели дверь наружу открыть. Анкарова... Это та блондинка из мракоборцев, что управляла подавителем магии. Если бы она сбежала, было бы скверно. Она ценный источник знаний, который я так просто не собирался терять. А с ней самой что, не дали сбежать? Ногу ей прострелила, жива, бегать больше не сможет. Хорошо. Но тогда же ушла часть людей. Просто взяла и ушла. К сожалению, двери были открыты. И они посчитали, что лучше попытают шансы там, чем будут ждать вашего возвращения. Возможно, это были замаскировавшиеся мракоборцы, предположила Лилия. Возможно, кивнула Ксюша, но я решила, что мы не можем бегать за ними по лесам. То, что Вольнов становится проблемой для мракоборцев, понятно и так. И вряд ли пройдет много времени, прежде чем они сообразят, что этого штаба больше нет. Главное, что той дряни сбежать не дали. Я кивнул, соглашаясь с такими доводами. Ксюша поступила правильно, зато девушка успела немного изучить местные владения и даже подготовила кое-что для нас. В частности, очистила местную оружейную и вытащила оттуда по меньшей мере сотню ружей более современного, чем у княжеской дружины образца. Они все равно не отвечают моим критериям, но технически их можно переделать под новый патрон и использовать для разных нужд. Еще нашлось очень много пороха. Настолько много, что, кажется, мы частично решили свои проблемы на год, а то и более. Более того, нашлось и экзотическое оружие, тупиковые попытки создать что-то новое. Например, пистолет с 5 стволами. Любопытно, но не более. Но сам факт наличия подобного подчеркивает, что где-то есть большой оружейный завод, который занимается разработкой подобного. Осмотрев одно из оружий, я заметил на рукояти что-то вроде клейма и подозвал крутящуюся неподалеку Лилию. Она словно специально старалась не выпускать меня из поля зрения. «Лилия, ты случайно не знаешь, где их делают?» Девушка забрала 5-ствольный пистолет из моих рук, взглянула на клеймо и хмыкнула. «Вологодский оружейный завод?» «Принадлежит князю Минину», — сообщила она, возвращая оружие. «Там любят делать такие странные штуки, но они могут себе позволить. Это очень крупный завод, и обслуживает он только дружину и опричников князя, ну и мракоборцев. У них с ними какая-то особая договоренность. То есть, если мы вдруг ударим туда, то лишим мракоборцев главного оружейного поставщика?» — подтвердила она, а затем добавила с нотками легкой снисходительности. «Но до Вологды отсюда далековато, и морского пути нет, дорога займет у вас месяц в лучшем случае». «Я бы не был столь категоричен, но сейчас это обсуждать смысла нет». «Все оружие я приказал подготовить к переноске и дальнейшей транспортировке на неудержимый, но в первую очередь поручил туда отправить людей. Вначале перевезем их, а затем уже займемся переноской и погрузкой трофеев». Так и поступили. Разделили людей на группы, после чего стали отправлять их по секретному проходу к тайному пирсу. Процесс шел неторопливо, и, к моему сожалению, мы провозились намного дольше, чем хотелось бы. Уже на последней партии было понятно, что за сегодня мы успеем перевести только людей, иначе придется рисковать и обратный путь делать по темноте, чего мне не слишком бы хотелось. Пришлось оставить трофеи на завтрашний день. Неудержимый вернется сюда завтра и погрузит остаток. Двери в бункер я на всякий случай задраил, кроме тайного входа, так что вряд ли сбежавшие смогут вернуться и что-то забрать. И все же отплывал я, печалясь, что не удалось обнести это место до самого низа. Прибыли в Вольнов уже после заката, но демонов мы практически не видели, лишь неподалеку от города попалось несколько, но Ксюша самолично пристрелила их, вызвав у Лилии неподдельное восхищение. «Вы ведь понимаете, что сделали, барон?» — обратилась она ко мне после увиденного. «Боевые маги даже в чаще редкость. Их можно посчитать по пальцам. А вы можете дать простым людям оружие, способное убивать демонов». «Ага», — равнодушно кивнул я, словно говоря о какой-то мелочи, а девица не унималась. Ей были интересны тонкости этого оружия, я даже вручил ей револьвер поизучать. Правда, на всякий случай вытащил из него все боеприпасы, хотя долго оружие ее не заняло, и дальше Лилия уже изучала патрон, пытаясь разобраться, как с ним работать. Примерно тогда же я сделал для себя интересное открытие. Сам принцип работы артефактов Лилии известен, но вот тонкости уже нет. Их маги чаще изучают артефакторику, но, судя по обрывкам сведений, она слишком примитивная. Местные маги методом проб и ошибок пытались сформировать систему магических конструктов, но их результаты были, мягко говоря, скромные. Постоянные охоты, нехватка маны и материалов привели к тому, что процесс изучения этой науки двигался очень медленно, а нынешняя глава чаще так и вовсе уверена, что это все полнейшая ерунда и не стоит тратить на это время. «Если бы вы только дали мне чертежи этой вещи, я отправлю послание госпоже Владиславе и уверена, что вы сможете сойтись в цене. Мы купим их у вас». «Я вам их подарю. Их и чертежи унитарного боеприпаса». «Подарите?» — изумилась Лилия. «Но почему?» «Потому что у нас общий враг», — пожал я плечами. «От того, что у вас появится оружие против демонов, никому хуже не станет». И это чистая правда. Монополизация артефакторики в мои планы не входила, скорее уж наоборот. Если во всем мире будет больше магов-артефакторов, то всем от этого будет только лучше. Кстати, об артефакторах. «Погоди, ты сказала, что у вас есть кто-то, кто занимается подобными штуками?» Видимо, сказывается усталость, едва не упустил из вида важную деталь. «Да, хотя до такого им далеко». «Но они могут воздействовать на материалы, внедрять в них конструкты». «Да». «Но не настолько тонко, как вы, барон». «Отлично», — обрадовался я. «Похоже, я только что нашел еще кандидатов в полноценные артефакторы. Пока что у меня только неуч Петька, что способен хоть как-то внедрять конструкты в металлы, но если такой навык есть у местных магов, Вбить в их головы тонкости построения конструктов — дело несложное. В конце концов, не просто же так я последние годы посвятил преподавательскому ремеслу. В таком случае у меня гораздо больше интереса посотрудничать с твоей чащей. Завтра я составлю официальное письмо для твоей начальницы, а дальше посмотрим. Лилия обрадовалась, а я пока выкинул этот вопрос из головы, и вряд ли сюда смогут доставить магов быстро. В лучшем случае первых учеников я увижу лишь к осени, а то и вовсе к зиме. Как только мы вернулись в город, первым делом выслушал доклад Бориса. Хотел бы я сказать, что совершенно ничего не случилось, но, увы, это не так. Все-таки Вольнов — довольно разношерстный город, часть населения которого буквально силой была сюда доставлена. Если коротко, то носильщики руды устроили что-то вроде маленького бунта. Без кровопролития или чего-то такого. Они просто отказались работать, и даже угрозы подействовали лишь частично. К работе они вернулись, но делали это максимально медленно и нехотя. Выслушав это, я скривился, но ночью этим заниматься смысла нет. Оставил вопрос на утро. А тут еще и Каменский со своей дочерью выловили меня, когда я направился к лазарету, чтобы навестить Юлианну. «Ростислав Владимирович, ну, наконец-то вы вернулись!» «Извините, Семен Викторович, но у меня последние дни выдались очень тяжелыми, не было возможности уделить вам достаточного внимания». «Ничего страшного, мы многое обсудили с вашей помощницей Софьей Сергеевной. Очень умная девушка у вас в подчинении, несмотря на столь юный возраст, очень образованна и амбициозна». «Приятно слышать», — устало кивнул ему. «О чем же вы договорились?» «О том, что вы поставите нам две паровые машины, как у вас в кузнице, к зиме, а мы, в свою очередь, заплатим вам 1500 рублей». Я мгновение подумал и кивнул, соглашаясь с ценой. «Сделать две таких паровые установки несложно с моими способностями и новыми мощностями. Все компоненты можно будет сделать за неделю, а там дальше останется сборка и обслуживание. 1500 — это очень хорошая цена и даже больше, чем хорошая, учитывая, что полное строительство и снаряжение корабля стоит в разы дешевле. Я бы и за 300 за штуку согласился». А Софья сторговалась на совсем уж завышенный ценник. Надо будет ей премию за такое выписать, заслужила. Сам барон при этом вообще не выглядел человеком обманутым. Скорее уж, это он считал, что мы продешевили. «Будут вам машины», — подтвердил я, — «будут». «Очень хорошо, а насчет женитьбы вы все-таки подумаете», — настоял он. «Завтра утром мы отбываем обратно в Самару, но, думаю, до зимы побываем у вас еще не раз. Хочу начать строительство корабельной верфи в ближайшие пару месяцев». К счастью, барон видел, что я был уставшим, так что не слишком усердствовал с деловыми разговорами, лишь пожелал спокойной ночи. Придя в лазарет, с удивлением обнаружил, что Юлианны там нет. Как только пришло сообщение, что неудержимый пристал к Вольнову, так девушка сообщила нашей лекарке, что ей намного лучше, забрала вещи и отправилась куда-то. Воительницу я обнаружил в своей постели, обнаженную и такую красивую. Судя по тому, что у тумбочки стояла бутылка вина и пара бокалов, она собиралась меня встретить, как полагается, очень благодарной возлюбленной, но что-то пошло не так, и Юлианна просто уснула. Даже когда я вошел в комнату и подошел к кровати, она так и не проснулась, только мило сопела и пускала слюни на подушку. Будить ее не стал, разделся и забрался к ней. «Спокойной ночи, Юль», — улыбнулся я, чмокнул ее в макушку и тоже уснул.